Глава 43. Щедрый Яков. «От Якова пришло письмо», — сказала Эля Власику, когда они уселись в крошечной мозаичной комнатке-кабинете, похожей на восточную усыпальницу. «Чего пишет?» «То есть он ничего не написал», — глотая обиду, сказала Эля. «Просто прислал это». Она открыла ноутбук, попыталась его включить. Экран оставался черным. Эля понажимала разные клавиши. Потрясла ноутбук, даже слегка постучала им об стол. «Может, зарядка кончилась?» – спросил Власик с интересом, наблюдая за ее манипуляциями. «Да нет, я его на яхте ударила, там такая волна. Неужели сломался? Как же я теперь...» «Что там было?» «Какие-то фотографии писем и еще платежка на те 5 миллионов. По ней получается, что он их только что фирме вернул. Но я не уверена, что платежка настоящая. Надо проверить, дошли ли деньги». «Интересненько. Первый случай в моей практике. Чего он хочет?» «Не знаю. Скажите, здесь есть еще какой-нибудь компьютер, чтобы я показала вам свою почту?» «Есть. Мой. Но ты же как что тронешь, все грохается, дорогуша». «Хорошо, давай я сам все открою. Ты только пароль набери». И протянул Эле свой Mac. Она открыла почту. «Вот», — показала Власику. «Похоже на то письмо, что мы ищем», — задумчиво сказал Власик. «И платежка. Подожди, проверю». Он пощелкал клавишами, с недоумением уставился на экран. «Все пришло на счет. Твой Яков святой. Сколько же он думает запросить за письмо, если 5 миллионов вернул? Неужели ты не в доле?» Эля аж выронила мобильник, который вертела в руках. «Все-таки ужасно неловкая особа», — подумал Власик. Тут дверь открылась, и в кабинет ворвался Андрей. «Влас Палыч, вас Марина зовет». «Я занят». «Мне кажется, вам лучше выйти. Может устроить скандал». «Ничего не трогай», — сказал Власик, возвращая на экран Элину почту. Марина стояла под дверью, трезвая. «Ты сказал, чтобы мне ничего не наливали». «Я? Дай человеку провести юбилей. Дальше хоть запейся». «Я буду пить, когда захочу и сколько захочу. Это не твое собачье дело». «Завтра будет не мое. Мы с Игорем поговорили. Я увольняюсь». «Что? Надоела ты мне, Марина». Марина на секунду представила жизнь без Власика и поняла, что этого не может быть. Она так и сказала. «Не может быть. Посмотришь». «Влас Палыч, там что-то щелкнуло и погасло», — подала голос из-за двери Эля. «Я же сказал, ничего не трогай», — взревел Власик. «Я не трогала, я только хотела, и оно само». Власик развернулся и бросился в кабинет. Так они с Мариной и не договорили. «Папик, а ты будешь, как Дон Корлеоне, принимать близких, чтобы выполнить их желание?» — спросила через весь стол Соня. Она на досуге посмотрела крестного отца. Гости притихли. «Твои желания я и так выполняю, дорогая», — ответил Игорь. «Ты знаешь, о чем я». Соня зло уставилась ему в глаза. «Уверена, что хочешь обсудить это здесь, раз у тебя нет комнаты для приема по личным вопросам». Соня усмехнулась. Ей было плевать, что думают все эти придурки за столом. Те, кто ей интересен, скрыты за тонким экраном айпада. «Денег на пластические операции я тебе не дам. Это окончательный ответ», — сказал Игорь. И показал официанту, чтобы тот подлил ему вина. «Тогда ты пожалеешь», — прошипела Соня, вскочила и выбежала из комнаты. Неловкую паузу прервал Власик. «О, времена, о нравы! Я просил у папы велосипед». И за столом снова раздался веселый гул голосов.